Она открывает окно, под снегом не видно крыш. Она говорит: ты помнишь, ты думал, что снег состоит из молекул. Дракон приземлился на поле, поздно считать, что ты спишь. Хотя сон был свойственным этому веку. Сомнений прошло, уже раздвинут камыш. Благоприятен брод через великую реку, а вода продолжает течь под мостом. У тебя есть большие друзья, они снимут тебя в кино. Ты лежишь в своей ванной, как среднее между Маратом и Архимедом. Они звонят тебе в дверь, однако входят в окно. Как хлеб, и выпьют кровь, как вино. И взяв 3 рубля на такси, они отправятся к новым победам. А вода продолжает течь под мостом мировой. Но что нам с тобой? Застала тебя врасплох, а любовь для тебя иностранный язык и в воздухе запах газа. Естественный шок, это с нервов спадает мох. И вопрос, отчего мы не жили так сразу? Но кто мог знать, что он прод, пока не включили ток? Наступает эпоха интернационального джаза, а вода продолжает течь под мостом мировой. Теперь ты узнал, что ты всегда был мастером. Любовь — это дело мастера.